А еще я ощутил, что мы немного ошиблись со временем прибытия подмоги. Они, конечно, спешат, но им надо еще минут 5. Эхо, вещь непредсказуемая. Но, впрочем, это все не важно. Ничего уже не важно. Вокруг Анга начали собираться все три стихии, которыми он владеет. Я же просто пошел вперед прямо к нему, выкачивая весь воздух за мной и собирая его на своих ладонях. Пора бы уже закончить это все раз и навсегда. Больше глав на Бустии. 2.48. Глава 6. День Икс. Часть 5. Как только я встал так, чтобы Азула была за моей спиной, а Анг передо мной, первым делом я послал весь воздух, который скопил во время того, как шел на него. У меня есть одно преимущество – в скорости. Анг за мной не успевает даже в режиме аватара, и это мое преимущество, надо не давать ему опомниться, закидывая всем, что есть. Конечно, это не поможет его победить, но для начала мне надо бы подумать, что делать, а для этого отлично подходит банальный размер дальними атаками. Воздушный поток он принял просто на щит из трех стихий. Что же, добавим огоньку. Щелчок, и следом за воздухом в щит ударилась огненная струя, которая его проломила. Правда, Анг успел увернуться, как только понял, что у него не получится удержать защиту. В этот раз он упал прямо на землю аккуратным тихим касанием. Видимо, хочет перейти на магию земли, потому что земля хороша против воздуха. Ничего себе, у него еще и голова работает, иногда. В целом стратегия у меня простая, помимо скорости я еще и явно лучше знаю магию воздуха. Может, я, конечно, не прав, но арсенал Анга очень уж не похож на то, что мне преподавал Ал. Слишком слабо и поверхностно, что дает мне просто невероятное преимущество. Но время игр прошло, поэтому, взяв под контроль как можно больше воздуха передо мной, хлопнул вытянутыми руками. Ровно в тот момент, когда ноги Анга коснулись земли, с двух сторон в него буквально полетели стены воздуха, пытаясь его сплющить. На этот раз аватар успел защититься, создав две косых плиты из земли, которые с трудом, но выдержали мою атаку, и следом по очереди полетели в меня. Я, к сожалению, не могу уворачиваться еще пару секунд, пока Азула сообразит и хотя бы встанет, чтобы самостоятельно отбиваться. Поэтому летящие в меня плиты мне пришлось разбивать воздухом, вбивая их обратно в землю столпами стихии сверху вниз. Жалко, время потрачено на это, и Анг перехватил инициативу. И следом в меня полетели камни, огромные булыжники, которые я решил не разбивать, а лишь перенаправить воздухом. Эта идея пришла мне внезапно, но если обернуть камень воздухом, то я могу им управлять. Поэтому все булыжники, летящие в меня после первых двух откидываний куда придется, полетели прямо в Анга, чего он явно не ожидал. Впрочем, этим я перехватил инициативу и понял, что пытаться на расстоянии перемагичить аватара – идея плохая, особенно учитывая Азулу, которая, судя по ощущениям, пытается встать, но ей трудно. Почему? В нее же, вроде, ничего не попало, устала, прямо настолько. В общем, в Анга я начал кидать банальные ветряные лезвия, двигаясь в его сторону, не очень быстро, потому что я все еще на земле, а против аватара надо к этому делу подходить аккуратно. Я уверен, Анг не психует и не схлопывает всю пещеру только потому, что тут катары и трупы его друзей, а он не уверен в том, что так может контролировать стихию, чтобы точно сохранить их жизни. И я его понимаю. В конце концов за мной Азула, и я тоже не могу разгуляться. Очень надеюсь, что она опомнится и куда-то свалит, хотя бы в пещеру, чтобы оттуда смотреть. Но пока что план на своей большой скорости попытаться в ближнем бою задавить Анга. Правда, видимо, он тоже понимал, что не стоит со мной лезть в контакт, и когда я приблизился, мы обменялись парой ударов, после чего он с воздушным ускорением отпрыгнул от меня вверх и наискосок, в процессе выкинув в меня сталагмитов сверху и добавив сосульками. Хм, мне кажется, для разнообразного действия разными стихиями ему просто не хватает опыта. Поэтому, если и будет комбинированная атака, то не стоит ожидать чего-то прямо слишком неожиданного, если лучи, то всех стихий, если выстрел, то от всех, ну, понятно, в общем. В догонялке мы побегали еще недолго, я на огромной скорости сближался, а он отлетал, откидываясь чем-нибудь не сильно разнообразным. Но это дало возможность, и Азула, правильно оценив шансы, увидев, с какой скоростью мелькают перед ней соперники, скрылась в ближайшей пещере, но я уверен, так, чтобы видеть, что происходит. Ну, что, погнали. Время тяжелого оружия. Когда в очередной раз Анкат меня скрылся, я начал делать то, чему уже давно научился. Вокруг меня начало закручиваться торнадо. У Анга расширились глаза в узнавании, ведь подобным он занимался в Амашу. Вот только я, в отличие от него, контролирую этот поток, полностью отдавшись ощущению ветра вокруг и взлетев по центру комнаты. Вокруг меня начали виднеться потоки воздуха, но я не остановился и продолжил наполнять еще и огненным воздухом, чтобы после щелчка все торнадо еще и загорелось. Горящее синим огнем торнадо, которое я просто увеличивал, вбухивая туда все, что мог, главное постепенно, не утрачивая контроль. Замкнутое помещение, и им просто некуда деваться. У Анга было единственное верное решение – попытаться уйти с помощью магии Земли. Но аватар по своей природе – существо, которое считает себя сильнейшим. Сейчас у Анга опыт всех поколений, и он, конечно, думает, что он сильнее. А он сильнее – это факт. Сильнее, когда он полностью постигнет все четыре стихии и сможет полностью перенять опыт. А пока что сильнее я, и мое торнадо ему не по зубам совершенно. Так думал я, пока Анг не начал повторять за мной тоже торнадо, только используя три стихии. Что же, ва-банк так ва-банк. Второе торнадо появилось так же быстро, прямо перед моим. Мы оба находились в центре своего, и осталась голая физика, кто сделает бурю сильнее и быстрее. У тебя около минуты, предупредил голос в моей голове. Этого хватит с головой. Должно хватить. Контроль над ветром у меня точно лучше, чем у Анга, а дополнительные стихии лишь распыляют силу, никак не помогая усилить само торнадо. Чего Ангу не достает, так это опыта. Несмотря на бушующую стихию, я очень хорошо чувствовал происходящее вокруг меня. Те потоки воздуха, которые я и закручиваю в торнадо. Как с полетом, я не прикладываю усилий, чтобы контролировать всю силу торнадо, но потоков достаточно, чтобы буря была. Грубо говоря, вместо того, чтобы пытаться искусственно сбросить много снега с горы, я лишь бросаю камни, которые начинают лавину. Лучшая аналогия, чтобы понять точнее, надо почувствовать. А вот Анг занимается как раз первым. Пытается собственноручно закрутить весь воздух, и у него очень успешно получается, дури в нем много. Только силу мага определяет все-таки не голое количество магии, учитывая, что тут какого-то источника нет и в помине, только использование стихии. За десяток секунд я увеличиваю силу своего торнадо, закручивая просто все потоки воздуха, которые смог почувствовать, и в итоге добиваюсь того, что Анг теряет контроль над своим торнадо, и мое просто поглощает его. Правда, от этого победа не получилась, аватар просто создал купол воздуха вокруг себя, продолжив крутиться в образованном буйстве стихии, где летала и вода, и камень, и даже где-то догорал огонь. Может быть, в иной ситуации решение и правильное. Только я потихоньку начал успокаивать торнадо, при этом наоборот подхватывая самого Анга, или если точнее его купол, и начинаю раскручивать. 30 секунд, произнес таймер в моей голове. Отлично, мне надо лишь набрать тяги. Воздухом почувствовал, как в туннеле недалеко от нас, из ниоткуда, а точнее из-под прорытого туннеля, появились еще какие-то маги, и, перейдя к другой стене, продолжили прямо по направлению к нам. Что-то мне подсказывает, это не дружественные войска, но моя атака должна убить аватара, никто не выдержит такого удара, несмотря на все щиты. Его скорость кружения вокруг меня такая, что даже расплывается, а сам я физически уже едва могу держать руки хоть как-то, чтобы они не болтались. 10 секунд, больше я не смогу дать. Уже с ноткой паники в голосе произнес голос в моей голове. Те солдаты уже тоже почти тут, максимум минута, как и наше подкрепление, они уже видят Азулу. Должны, по крайней мере. И в один момент я отпускаю Анга в сторону наиболее острых скал. Со всей кинетической энергией он летит в них, его воздушный шар прямо на глазах лопается, и он спиной ударяется об один из шипов. Анг лежит без сознания, из-под его спины льется кровь, а к нему спешит Катара. Анг, с душераздирающим криком. Вот и победа. Сам же я просто падаю на землю с небольшой высоты, не было сил еще сильнее себя опустить, буквально около 30 сантиметров. И тут же едва не валюсь на задницу, потому что ноги совершенно не держат. Даже глаза удается держать открытыми с трудом. Лишь краем вижу, как ко мне уже бежит вся королевская семья за исключением Азея. Конечно, и как перед аватаром с Катарой возникают воины Дайли. Интересно, что со мной будет? Вряд ли какие-то репрессии, скорее по шапке получу, что никто не знает. В конце концов, вон Тов, маг земли, с нами бегает, и все нормально. Так что ничего страшного произойти не должно. Хотя у них, наверное, появятся вопросы, откуда у меня огонь. Или не появится, не знаю. Все это мелькало в моей голове, пока я падал на землю, и у меня закрывались глаза. Окей. Сквозь уже сладкую негу услышал я голос Азулы. Ладно, я жестко ошибался. Я прямо проебался, когда думал, что ничего страшного не будет. Очнулся от холодной воды, вылитой на меня. Я был закованный в кандалы на руках и ногах и в специальную стойку, где у меня была закована еще и голова. Только очень напрягшись и подняв голову, я мог различить силуэты передо мной. Я был на каком-то собрании, где вокруг меня были рассажены разные люди. Все было в металлическом декоре, и вообще свет падал в основном только на меня. А передо мной была трибуна, где сидела почти вся королевская семья. Не было только Айра. Азула и Зука сидели по разные стороны своего отца, смотря на меня абсолютно нейтральными лицами. Я был в Блицком замке в столице, на суде. Суд был явно надо мной, причем абсолютно бесчестный. Как я тут оказался? Какого черта? Аватар, обратился похоже ко мне лорд огня, сил на выкрики типа, что блять, у меня не осталось, ты ловко обводил нас вокруг пальца, но пришло время расплачиваться за свои грехи, приговор, пожизненное заключение, увести заключенного, после этого я только и смог, что вырубиться, сил не было не то что говорить, даже чуть-чуть пошевелиться. Так, ребят, это последняя глава второго сезона и я беру перерыв на неделю, я брал его на Бусти, когда выпустил ее и возьму ее тут. На Бусти уже идет третий сезон и на данный момент главные герои на угольных островах. Там, где когда-то началась одна история о двух людях, там и закончится. Смекайте. 3.0. Пролог. Сижу за решеткой в темнице сырой. Вскормленный в неволе орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую песню поет за окном. «Да заткнись ты!» — заорал один из охранников, распахивая дверь. К сожалению, это было нормой. Я был в комнате, где между дверью и мной находилась решетка, да и на моих конечностях были браслеты, которые связаны цепью с приличного размера металлическими шарами. «К тебе тут гость», — произнес тот же стражник, повежливее. «Я буду сама любезность», — хмыкнул я. На это охранник лишь скривил морду и пропустил какую-то фигуру в темном плаще. «Оставь нас», — произнес знакомый женский голос, и охранник поспешил скрыться за дверью. «Какая честь, сама принцесса пришла навестить узника бесправного», — воскликнул я. «Может быть, хоть она объяснит, какого черта?» «Аки», — поздоровалась Азула, скидывая капюшон, — «приятно тебя увидеть». «Ага, да», — ответил я, — «а теперь можно узнать, что, блядь, происходит». «Ммм», — задумалась Азула, — «сначала ты расскажи, что это было во время той битвы, что было», — передразнил я, отвернувшись. «Маг воздуха я, родился таким, в нации огня, а огонь, а камни», — воскликнула Азула, аж вскочив на ноги. «А это, случайно, не ты ли меня посадила в эти уютные апартаменты?» В голову закралась подлая мысль из-за таких расспросов. «Отвечай на вопрос», — слегка надавила Азула. «Нет, теперь ответь-ка ты мне на мой вопрос», — надавил я, поднявшись с места, из-за этого тут же почувствовав на руках тяжесть. Но я не остановился и просто пошагал ближе к решетке, таща за собой 4 металлических шара. «Ну, отвечай, не ори на меня», — ответила Азула, аж пыхнув огнем. «Я откуда знала, что отец так воспримет? Я лишь рассказала, что произошло. Я думала, он тебя наградит. Ну, охуеть, а доставить меня до столицы так, чтобы я очнулся только там, это тоже желание меня наградить? Сюрприз, блять, устроить. Мы думали, ты умираешь». Уже сама принцесса подняла голос. «Ты лежал без сознания, и пришлось быстро придумывать, как залезть на один из дирижаблей и доставить тебя до столицы. Ты не двигался целых 8 часов, пока мы летели». «Конечно, блять, я был выжат до дна», — воскликнул я, аж дернув руками вверх, невзначай подняв железные шары в несколько десятков килограмм. «Что ты ожидала? Что я после того, как убью аватара, буду огурчиком?» Но, все еще тяжело дыша, попыталась как-то возразить Азула, постепенно успокаиваясь и пытаясь найти аргумент. «Но», — ответил я, тоже отходя от внезапного спора, — «по поводу твоего вопроса, я владею только магией воздуха. Взять камень под контроль воздухом не так уж и сложно, а огонь я делал с помощью специального легковоспламеняющегося воздуха, который научился выпускать. Для чего такая маскировка? Задала вопрос Азула. Видно, что сама она ушла в свои мысли и спросила чисто ради того, чтобы заполнить тишину. Тогда аватар как бы не появился, а тут маг воздуха неожиданно нарисовался. Пожал я плечами, вот, чтобы не оказаться тут в подростковом возрасте, для этого и маскировался. А теперь скажи мне, зачем меня посадили? Потому что подумали, что аватар, ответила Азула, поджав губы. Не сри мне в уши, пожалуйста, сморщился я, садясь обратно на пол. Правда, не около стены, а прямо на месте, перед решеткой. Про аватара все говорят уже кучу времени, и информация про лысого пацана со стрелкой на лбу явно дошла до твоего родителя. Настоящую причину мне, будь добра. Я не знаю, вздохнула Азула. И все же у тебя есть догадки, утвердительно сказал я. Отец как будто испугался тебя, произнесла она, отведя взгляд, спустя небольшую паузу. Ты же знаешь, у нас, мол, правит сильнейшие. Это, конечно, с какой-то стороны так, но отнять титул – дело нелегкое в любом случае. Потому что, знаешь ли, это не особо афишируется, но Агникай – поединок двух сущностей, так считается. Проигравший как бы отдает свою сущность победителю. Но и сражаться можно всем, что есть. Обычно, конечно, только магией, но никто не запрещает использовать, допустим, своих подданных. Именно так и сражались раньше за титулы. Сейчас это стало больше какой-то аристократической дуэлью. Ха, и никто не требует отдать все, что есть в случае победы. Хорошая историческая справка, кивнул я, а можно теперь ближе к делу? Ближе к делу, приподняла брови Азула, ты победил сраного аватара. И отец решил, зная большую часть твоей подноготной, что ты можешь легко решить, что хочешь править нацией огня и победить его. Вот он и убрал тебя, тебя и Айра. Он сидит тут недалеко. Ебануться, все, что я смог ответить, а, ебануться. На это Азула лишь скромно промолчала. И твои мысли по этому поводу, сформировал я наконец-то что-то осмысленное. Он планирует буквально уничтожить всех в Басингсе, призналась она, кроме наших солдат. Устроить показательный пример. Твое мнение, повторил я, восприняв информацию. Города начинают утопать в грязи от новых фабрик, которые открывают каждый месяц. А отец даже не планирует с этим что-то делать, лишь планирует ввести больше войск в города ради того, чтобы подавить недовольство, лишь продолжила убеждать больше себя, чем меня Азула. Твое мнение, надавил уже я, нам. После Азула тяжело вздохнула, нам нужен другой правитель. Неплохо, кивнул я, слегка ошалев. Видимо, пока я тут сидел, целых 2 дня, она успела пройти стадии принятия, наверное. Угу, буркнула принцесса, вот только как-то невесело и даже очень грустно. Видимо, до финальной стадии она дошла только при мне. Иди сюда, произнес я, несмотря на вес шаров, я протянул руки сквозь решетки и обнял принцессу, которая покорно прижалась к стальным холодным прутьям. Время посещения закончилось, произнес голос из-за двери, а следом она распахнулась. Пошел вон, встретила его сдвоенный приказ, который он даже и не подумал проигнорировать. И просто захлопнул дверь, пытаясь забыть, что он только что увидел. ГМ, взяла себя в руки Азула, отстранившись. Так вот, это тебе просила передать Суюки. С какой-то подозрительной улыбкой она протянула мне батон хлеба, который я тут же надломил и вытянул. Напильник. В батоне хлеба. Напильник. Не сильно большой, предназначенный скорее для обработки древесины. Напильник. Феерично, все, что я мог сказать. Ага, кивнула принцесса. А еще они всей толпой незаметно залезли в тот дирижабль, на котором я летела сюда. А еще, скорее всего, они уже где-то тут копают землю с помощью тов. Видимо, если не напильником, то через подкоп сработает. Феерично, повторился я, они вообще представляют себе, что такое тюрьма. Или только со слов, кто его знает, пожала плечами Азула. Ладно, давай выбираться отсюда. Думаю, огнем я вполне спокойно смогу. На ее слова, я, приподняв бровь, провел пальцами с воздухом на концах, по браслетам, которые просто тут же отпали. Точно так же я поступил и с решетками. Расплавить, закончила Азула, ладно, можно и так, почему раньше не сбежал? Ждал, пока кто-то соизволит прийти и рассказать, что происходит, пожал я плечами, мало ли, вдруг это какой-то политический ход, который необходимо было сделать. Поэтому нужна была информация снаружи. Логично, признала Азула. Дальше что делаем? «В смысле?» – удивился я. «Я думал, ты пришла меня освобождать, и у тебя есть план». Моя голова была занята немного другим. Ушла от ответа принцесса. «Ладно, тогда берем с собой Эйра и пробиваемся». В этот момент в комнату вошли, и я был готов уже оглушить человека, когда увидел подругу Азулы. «Мэй, не стоит пробиваться», — меланхолично оповестила она. «Мой дядя, главный тут». И понять, что происходит, когда сюда прибывает целая делегация, несложно. На вас показательно нападет несколько людей, аккуратно их оглушим, а дальше будет якобы погоня. «Отлично», — хмыкнул я, — «тогда к делу». «Азула, ты со мной или с тобой?» — кивнула Азула. «Отец явно опасается и меня, поэтому смысла сидеть дальше в замке немного. Мои вопросы к нему явно показали, что я стала не настолько преданной лично ему». «Мэй», — уточнил я, — «с тобой», — кивнула она. «Прости, Азула, но к твоему отцу у многих и давно появились вопросы. Бывает», — пожала плечами она, — «все с тобой, Аки, вся банда, включая твоих бедолаг. Поэтому давай уже собирайся мыслями и веди нас к революции». «Революции?» — переспросил я, удивляться уже как-то не хотелось даже. «А чем мы занимаемся?» Пожала она плечами. «Конечно, революция. Класс, рыцарь, убивший дракона, стал драконом», — хмыкнул я на это, понимая, что сейчас то, чем мы будем заниматься, будет не сильно отличаться от деятельности аватара. «МММ», — как-то слегка замялась принцесса, «я бы не была так уверена, что аватар умер. Он, конечно, сильно пострадал от твоей атаки, я видела кровь, но с Северного полюса его подруга подхватила немного воды из источника, а она слишком действенная. Мы уже успели убедиться. Ты хочешь сказать, что аватар до сих пор жив? Я что-то говорил о том, что перестал удивляться. Я передумал. Я ахуел. Живой», — подал голос в моей голове. «Впервые за все это время ты высосал меня досуха, поэтому я и молчал. Аватар, скорее всего, выжил. Я чувствовал еще его дух, когда ты вырубался. Может быть, и живой», — пожала плечами Азула. «В любом случае пора двигать отсюда». «Пора», — согласился я, — «навстречу революции. Ура-ура, новый сезон. Думаю, на Бусти вы увидите еще больше глав нового сезона». 3.1. Глава 1. Столица. Опять. Поиграть в погоню было довольно легко. Стражники вяло бежали, мы быстрым шагом уходили оттуда. В общем, ничего интересного. Интереснее было, когда мы уже вышли из озера, где находилась тюрьма. Недалеко от главного входа, такой эдакий вокзальчик для вагонеток, которые едут по тросу. Там был вход, из которого мы и выбежали. Правда, тут же остановились, потому что услышали голоса. Знакомые, сука, голоса, которые звучали в шагах 20 от входа. Да что ждать, пока там Азула, все в нестандартной обстановке и может получиться. Наоборот, надо подождать, пока она уйдет, и тогда можно действовать. Я просто зайду как принц и выведу их оттуда. Мы с Азулой молча переглянулись. Мы все еще держала покер-фейс, но даже сквозь ее маску можно было увидеть, что она думает о наших общих друзьях. Айра лишь хохотнул себе под нос. Даже не сговариваясь, мы пошли к звуку и обнаружили стоящих за камнем всех. Тов сидела на камне, как на троне, засунув травинку в рот, и явно наслаждалась происходящим. Спорили с Уюки, что неожиданно, Зука. Также вокруг стояли воительницы, слушали и поддерживали свою лидерницу. Также избранные бедолаги, прямо старички, которые со мной прошли с самого начала, и то не все, только те, кто по службе выше поднялся. Остальные на дирижабле, всю команду заменили, хорошо хоть по связям, а не штурмом, шепнула мне Азула, заметив направление моего взгляда. Тайли же просто упражнялась вокруг, впрочем, как и всегда. Правда, нас она уже заметила и улыбнулась, Дайтов, наверное, срисовала, с ее-то зрением. Но мешать шоу имени двух баранов никто не решился. А они настолько самозабвенно спросили, что мы с принцессой даже вплотную подошли и нас не заметили. «Я вот как-то не уверена, что это сработает», — ответила Суюки. «Тебя еще не восстановили в правах, я уверена. Слухи уже скорее всего дошли, и они не станут спорить». Довольно на самом деле неплохо отбил аргумент Зука. «Еще нет, это же скала, тут с этим строго», — произнес я. «Вот, Аки меня поддерживает. Надо, Аки», наконец-то опомнилась Суюки. «Тут я, тут», хмыкнул я, на что мне Суюки тут же кинулась на шею. «Ты их вытащила», довольно удивленно произнес Зука, смотря на свою сестру. «А что, мне надо было оставить их там?» — ответила вопросом на вопрос Азула. «Конечно», — вздернув бровь вверх. «Нет, но я думал». «Что ты думал?» Азула явно слегка завелась из-за этого, хотя очевидно, что даже она сама не думала меня спасать. «Тихо-тихо, господа и дамы», — успокоил я их, — «давайте лучше подумаем, что мы дальше будем делать, а не ссориться. Я хочу для начала точно узнать, что мой отец, плохой правитель», — припечатала Азула, но потом, посмотрев на скептические лица вокруг, чуть поубавила пыл и обратилась ко мне: «Ладно, хотя бы посмотреть вживую на факты. Поэтому в наш путь надо включить проезд по городам и посмотреть своими глазами». Приподнял я бровь, настолько характерным жестом, что принцесса на секунду закатила глаза. «С каких это пор?» — принцесса Азула спрашивает. «С тех пор, как ты у нас главный», — просто ответила она. Вот тут уже я не понял и заозирался по сторонам, но никаких противоречий в глазах спутников не нашел. «А что ты хочешь?» — продолжила принцесса. «Ты победил аватара, и именно ты будешь вести нашу революцию. Поэтому теперь ты главный. Видимо, я недооцениваю право сильного в нации огня, да вообще в этом мире. Ну да ладно, мне же лучше. Не революцию», — произнесла Мэй, — «это дворцовый переворот. Мы же не планируем отрицать само государство, лишь текущую власть. Да и то не всю, как я понимаю, министры и советники тут ни у кого не вызывают, вроде как, негатива. Кроме того, которого ты вызывал на дуэль, Зука, мы поняли. А учитывая, что мы меняем одного лорда на другого из той же семьи, то получаются едва ли не внутрисемейные разборки. Кстати, хороший вопрос, кого на трон сажать будем?» — перевел я тему. «Вот уж, как назвать то, что мы планируем сделать, меня точно не колышет». Все взгляды как-то быстренько скрестились на мне, поглядывая на Азулу. Мол, ясень пень, вы быстро поженитесь и садитесь. По крайней мере, я это прочел так, поэтому быстренько сориентировался. «Думаю, генерал Лейра, пора бы вам сесть на положенный вам трон», — повернулся я к означенному мужчине, который аж поперхнулся слегка слюной. Но давать ему ответить я не стал и продолжил: «Иначе тут же следом можем получить другую революцию, ведь Азула и Зука явно оба хотят на трон, даже более того, оба достойны». На это брат и сестра как-то покосились друг на друга, чуть подумали, а потом усиленно закивали. Что-то мне подсказывает, что они оба не горели желанием занимать трон и даже не думали об этом, а теперь подумали и поняли, что точно не хотят. Айра, не будь дураком, тоже это понял, как и тот факт, который я озвучивать не стал. Они оба слишком неоднозначны. Принц приличное время был в изгнании, а принцесса еще довольно молода, да и вообще как бы, лорд обычно он. Конечно, назначая за свою дочь преемницей, никто бы не спорил, но вот после переворота сажать принцессу, ну, скажем, так ненадежно. А вот и вариант точный. Еще во времена Азулана все думали, что следующим лордом будет именно его старший сын, и было много дискуссов по этому поводу. В общем, вариант такой, что многие даже вздохнут спокойно. Я попытался что-то сказать Айра, но потом, глубоко вздохнув, как будто собрался силами, от него даже начало разить чем-то таким величественным: «Я согласен. Молодым рано еще, а за мной пойдут многие. Тогда дальше у нас следующий план. Всей бандой шариться точно не стоит», — начал рассказывать я. Зука, как еще действующий член семьи, возвращается в дворец и внимательно слушает. «Айра, берите моих бедолаг и воительниц Суюки в свое подчинение и обустраивайте где-то полноценный временный лагерь. Именно туда будут стекаться все, кого уже мы будем искать. Я, Азула, Тоф, Тайли и Мэй». «Хорошо», — кивнули все. Ну, это было не так. Кто-то промолчал, кто-то лишь закатил глаза, показывая, как я все делаю не так, как надо, и вообще. Да, это была Азула. «Дальше», — продолжил я, — «дирижабль берет Зука и возвращается на нем в столицу. По дороге можно вполне себе подбросить весь условный штаб до точки, которую мы сейчас выберем. Мы же просто двигаем в ближайший город». «Зачем?» — задала вопрос Тоф, которая до этого делала вид, что не слушает. «Я так и не поняла, мы чем заниматься будем?» «Пока особо и ничем», — пожал я плечами. «Все будет зависеть от Зука. Именно он будет стучать на лорда огня, а мы будем предпринимать какие-то действия. В данный конкретный момент нам надо уловить, что он вообще планирует, хотя бы общий вектор движения, а уже тогда мы будем думать, как действовать. При этом надо учитывать, что где-то шляется аватар, и он явно не чайную лавку открыть думает. Надеюсь, все вняли моему уверенному тону, потому что я в душе не знаю, что конкретно мы будем делать. В том плане, что я довольно неплохо запомнил какие-то события, вокруг которых крутился аватар в самом конце, события знаковые, но что именно происходило, я вспомнить не могу. Надо порыскать в старых записях, а для этого мне нужно попасть на мой корабль, где большая часть вещей осталась в рубке. Хм, а также мне надо попасть на мой корабль, добавил я новую вводную, там мои вещи, в которых есть очень нужное мне. Кстати, и рапиру бы я не отказался свою вернуть. Где она? На борту дирижабля, ответила Азула, как и твоя маска, и твой плащ с перчатками. Отлично, кивнул я, тогда меняем план. Корабль, как я думаю, тоже где-то в столичном порту. Тогда мы летим на дирижабле вместе с Зука и начинаем свой путь именно из столицы. А там уже на корабле отправляемся дальше. Все согласны? Отлично. И наконец-то после такого краткого военного совета все заработало как надо, Тоф нас подняла прямо к дирижаблю, и мы были готовы отправляться. Все распределились, и только наша компания собралась в рубке, слегка отметить произошедшее, и, собственно, задать мне вопросы. Сели мы довольно неплохо, пусть и тесно, хотя меня это устраивало в контексте того, что Азула ко мне прижималась, да и ее тоже. Алкоголь, конечно же, сразу нашелся, и мы не спеша начали его распивать. Цели нажраться ни у кого не было, скорее слегка отметить начинание и победу с захватом Басингси. Все разговоры текли неспешно, и началось все с банальных тостов. Оказалось, такие потери у нас есть и немалые. Цифры на самом деле вполне себе маленькие, если учитывать, сколько должно было быть потерь при штурме такого укрепленного города, но мы его и не в лоб брали, поэтому вдвойне обидно от осознания факта, что могли и лучше. Погибло довольно много моих бедолаг, и тех, кто был со мной с самого начала, и новеньких. Из единиц все выжили и, слава Агни, пусть и были тонкие моменты, но в принципе все было по плану. Устранили главу, продвинулись к следующему уровню города, и так до столицы. В принципе, во время сражения с аватаром город по большому счету пал. Да, солдат врагов было еще много, но все они были без единого командования, многие даже не знали, что происходит, находясь на других сторонах города от стены. В общем, победа была довольно легкой. Но вот мы подошли к главному вопросу, терзающему, наверное, всех. Даже Азулу, которая пусть и успела задать мне пару вопросов, но только шапочно. И теперь твоя очередь, Аки, поднял эту тему Зука. Как ты можешь контролировать несколько стихий? Не было такого, пожал я плечами. Буду честен, я слегка захмелел и больше был озабочен теплым телом, которое было неприлично близко ко мне. Интересно, я один хочу повторить ночь перед днем X, я маг воздуха. Только воздуха, продолжил я, показав легкий фокус, закрутив маленькое торнадо на столе, и я научился создавать такой воздух, который вспыхивает от малейшей искры. Смотрите, произнес я, раздув небольшое синее пламя от свечки на столе, а камни я попросту удерживал воздухом. Это разве честно? Захлопала глазами Тайли. То, что маги воздуха так могут, явно бы сохранилось в истории. Я очень сильный маг воздуха, пожал я плечами, думаю, в этом причина. Много ли вы магов знаете, стихия которых сама прорывается? Я, в один голос произнесли Тоф, Зука и Азула. Да, вот только я уже в самом начале мог вполне использовать приемы, не зная ни техники, ни теории, ни даже, что происходит, продолжил я, просто на голом понимании. Именно поэтому я могу сражаться с Энгом один на один. Может, это какой-то баланс, мол, последний маг воздуха вобрал в себя силу всех, но дури во мне немерено. Ты не последний маг воздуха, возразила мне Азула, есть еще аватар. Он аватар, пожал я плечами, а значит не считается. Это ты, получается, все это время, используя лишь костыль в виде почти магии огня, был настолько сильным, что прославился Кирой, спросила Тоф, чем заставила всех замолчать и начать тихонько обтекать. Не совсем, ухмыльнулся я научился маскировать магию очень хорошо. Моя скорость и уворотливость, часть моей стихии, моя акробатичность, тоже, так же как и ощущение себя в пространстве. Летаю я только с помощью магии воздуха, огнем я просто маскировал воздух под ногами, и в тяжелых боях я использовал воздух, просто прикрывал его огнем, чтобы никто ничего не заметил. Моя рапира постоянно объята воздухом, из-за чего острая. Много мелочей, так что нельзя сказать, что я не пользовался магией воздуха, только грубой и прямой ипостасью. Круто, провозгласила Тайли, подпрыгнув на месте. Я хочу сразиться с тобой в полную силу, тут же заявила Азула, и я, за ней последовал Зука. Я надеру тебе зад, мягкие ноги. Тут же стукнула кулак об кулак Тов. Эй, эй, тихо, поднял я две руки перед собой, со всеми сражусь, только давайте не тут и не сейчас, а, мне слишком хорошо. Еще бы, хмыкнула Азула, поудобнее на меня облокотившись. Да, она полностью облокотилась на свое плечо, которое уперлось в меня, и спокойно так сидит. Впрочем, мне что, жаловаться что ли? Дальше разговор потек ни о чем и обо всем. Моя личность в толпе слегка наскучила, и диалог сам собой перетек во что-то другое. Я же решил слегка проветриться. На кончике палубы дирижабля открывался шикарный вид, и я, оперевшись на перила, смотрел вперед, думая о том, что нас ждет. Вечерний ветерок довольно неплохо меня обдувал, придавая сил, а легкий хмель в голове лишь дополнял картину. Наверное, следовало ожидать, что за мной пойдет Азула. «Это твое», — произнесла она, отдавая мой свернутый плащ, сверху которого лежала маска и рапира, кой я с удовольствием взял, надев сначала пояс с рапирой, следом быстрым движением накинул на себя плащ и взял в руки маску. «Похоже, теперь это будет одним из символов нашей революции», — произнес я, смотря на маску спереди. Впрочем, тут же перевернул ее и надел на лицо, почувствовав себя наконец-то комфортно. Честное слово, как будто наконец-то нижнее белье под штаны надел. На ветру плащ начал трепаться, впрочем, этому я не придал значения, наконец-то чувствуя себя в своей тарелке. Хотя до этого даже не догадывался, что чего-то не хватало. Переворота, поправила меня Азула. Переворота, согласился я, смотря вперед и сложив руки за спиной. Уже отсюда можно было разглядеть столичный вулкан и огни в нем, то место, где все для меня когда-то началось, где, судя по всему, и закончится. Пусть не сегодня и не завтра, но скоро. Итак, теперь по поводу такого перерыва. Я очень извиняюсь, но все мои траблы я пишу в своем блоге «Это Бусти». Я первый раз об этом пишу на других площадках, поэтому отныне такого рода вещи и сообщения будут доступны всем. Если коротко, то мне надо было проехать полтора дня на поезде, где я не могу писать, мне там не очень хорошо, а потом по приезду домой у меня началась рвота, температура и так далее и тому подобное. Насколько я знаю, довольно популярное дело в последнее время, в любом случае выход глав теперь регулярный обратно и мы возвращаемся к графику раз в 2-3 дня. Больше глав на Бусти, смотрите в комментариях, там уже 10-я вышла, 3-го сезона, 3-2, глава 1. Столица. Опять. Часть 2. Высадка штаба прошла успешно. Обсудив место, где они обустроятся, мы и распрощались. Место, правда, выбирали долго и нудно. Прямо очень долго и нудно. Потому что необходимо что-то такое, до чего можно довольно легко добраться, но при этом выгодное в обороне и довольно объемное само по себе. Вместить надо много кого. Но то ладно. Страшно на самом деле другое. Никто из нас не представлял, что делать. Ну, то есть, буквально, опыта ни у кого из нас не было, да даже теории не наберется, не принято как-то тут бунтовать. Поэтому все мы сидим с умным видом, но по факту никто не понимает особо, почему бы прямо сейчас не взять штурмом замок. Ладно, это я, конечно, утрирую. К сожалению, никому не хочется под финал войны устроить сражение прямо в столице, которое вряд ли закончится бескровно. Но вот только война закончится явно не скоро, и что делать? Вот нечто такое крутится у всей нашей верхушки в головах, и верит мне, что я знаю, что делаю, и я их в этом убеждаю. Вот только мне надо добраться до моих записей и прочитать, что я там назаписывал, пока память была свежа, так сказать. Я точно помню, что были там какие-то события, вокруг которых аватар строил свою атаку. Главное, чтобы я это действительно записал, потому что я больше сосредотачивался на людях, чем на событиях, что очень зря на самом деле. Но все-таки что-то я записывал, и мне очень нужен мой корабль и моя рубка. Как бы это, правда, оправдать перед остальными? Боже, вроде, половину тайн уже выложил, а толку ноль, все равно скрывать мне еще столько же. Причем и попадание, и в ату, все это не стоит рассказывать, потому что мне кажется, даже за один из этих пунктов, сожгут нахуй, причем на всякий случай на костре. А если признаться в обоих и сразу, то, ну, я даже шутки не придумал, но тюрьмой я не обойдусь вот уж точно. В любом случае дальше сойти с корабля теперь надо было нам. Конечно же, спрыгнуть. Ты уверен? Всю глубину неуверенности в моей адекватности Азула умудрилась вложить в эти два слова. Да, Агни, закатил глаза я, мне надо спланировать лишь 4 человек. И кого из нас 5 ты не считаешь за человека? Продолжила выражать глубину своей неуверенности в моей адекватности принцесса. Себя мне планировать не надо, ответил я, и долго еще будем устраивать военный совет? Прыгаем, господа, прыгаем. Ни-ни-ин, начала причитать Тов, которая почему-то ровно до этого момента была уверена, что меня переубедит Азула. Впрочем, видимо, так думали и подруги принцессы, потому что ветра, который подхватит всех, никто не ожидал, и меня обдало тройным женским вскриком. Азула смогла сдержаться. Ветром я перебросил дам через перила, и мы начали медленно и мягко снижаться. Был вечер, почти ночь, поэтому я не волновался, что нас могут заметить. Девочки, слегка поругавшись, тут же начали смотреть во все глаза. Планировать нас я решил просто в какой-то квартал случайный, а там мы уже доберемся до порта. Думаю, Маурер и его команда с удовольствием пойдут за нами. Весь наш полет занял не более 5 минут, и мы уже смотрели, как огромная махина пролетала над нами в сторону замка. Там довольно оперативно создан специальный порт. Вообще, как я понял, идея воздушного перемещения и атаки зашла всем и сразу настолько, что не стесняются даже замок переделать. Итак, куда дальше? Уточнила Азула у меня, когда мы стояли в каком-то переулке. В порт, пожал я плечами. Это то понятно, а идти куда? Закатила глаза принцесса. А я откуда знаю? Я аж опешил слегка. Я тут был последний раз хрен знает когда. Ну, а у меня нет привычки гулять по городу, ответила мне Азула. Судя по увеличенному количеству яда в словах, что-то ее не устраивает или раздражает. Впрочем, не до ее заморочек сейчас. Надо просто пройти к береговой линии и пойти в сторону армейских сооружений. Там и найдем порт, тихо произнесла Мэй. Но мы же не будем, я надеюсь, делать это ночью, добавила Азула. Да, ее что-то конкретно сильно бесит. Нет, мотнул я головой. Идем куда-то выспимся и днем пойдем общаться. Только не в отель, закатила глаза Азула. Мне будет везде мерещиться Джуди. Мне тоже, признался я, слегка помрачнев, но у вас есть еще какие-то варианты? Вот и у меня нет. Поэтому, отель, сняв маску, зачем только надевал, спрашивается, и спрятав ее под плащ на пояс, мы вышли на большую улицу. В принципе, волноваться нечего, Азулу в лицо почти никто не знает, меня так-то тоже, но я еще в капюшоне. Мимо нас проходили иногда разные люди или даже компании, но никто даже внимания не обращал. Ну, должна сказать, этот пейзаж хотя бы не навевает той, такого, как в Басингсе, заметила Азула. На это в принципе все согласно кивнули. Тот город вообще мало кому покажется хорошим. Четкое ощущение, что за тобой следят, разграничение по уровню жизни, причем очень резкое, иногда неестественно улыбающиеся Джуди и просто люди. В общем, на самом деле то еще местечко, если ты хотя бы по сторонам умеешь смотреть и делать самые простые выводы. Тут же как-то свободнее дышалось. Да, где-то ходила стража, но в принципе это был просто город. Столичный, но город. Я знал, что если я пройдусь по 5 случайным домам, я не встречу какой-то подвальчик наподобие генеральского из среднего уровня Басингсе. А также зомби не увижу. А вот что увижу, так это свой дом, в котором я родился и мимо которого мы как назло проходили. Виду я не подал, но Азула начала усиленно коситься. Да, кажется, моя тайная личность после суда точно стала достоянием общественности. Вон Тайли и Мэй тоже посматривают. Одна Тов как шла, так и идет. Ей вообще пофиг на такие сантименты. Не косится, не поглядывает. Хотя это, может, потому, что она слепая, но буду верить в лучшие. Отель, ну, тоже был обычным отелем, что нас с Азулой несказанно обрадовало. Даже то, что девушка за стойкой регистрации не улыбалась нам, хотя должна, нам наоборот понравилось, как и усталость в ее голосе. Диалог на себя взяла Азула, и мы все отправились в разные комнаты для одного. Хаем, интересно, она придет ко мне ночью или нет? Ну, ответ, нет. С другой стороны, наивно этого было ожидать, потому что день выдался тяжелым, и поспать надо было хорошо. Плюс, чтобы принцесса сама пришла ко мне в комнату, боюсь, в лучшем случае это она меня ждала у себя. Может и надо было пойти, но как-то нарываться на лишние споры или разговоры на глубокие темы на ночь глядя не хотелось. поэтому я просто решил лечь спать, а вот уже с утра как-то иди было не так хорошо, потому что весть о нашем дерзком побеге дошла до столицы, и меня, и большую часть команды объявили в розыск, разве что Азулу почему-то не стали трогать, по крайней мере так явно, как нас, объявление, блять, с нашими рожами, развешанные много где, также глашатай выступали везде, где их готовы терпеть местные далеко не самые простые жители. В общем, шли мы уже аккуратнее, но сильно не скрываясь, потому что рисовать надо уметь, вот почему. По накаляканным портретам можно полнаться и посадить и то не быть уверенным, что нас зацепили. Но, тем не менее это, можно сказать, шухер первых дней. Печати тут все еще нет, поэтому все рисовалось вручную, за ночь, в общем БРР. Хотя, может, тут есть какие-нибудь переводки. Ну, тогда художники, рукожопы, или обводчики, что вероятнее, обвести правильно, тем более портрет, еще уметь надо. В общем, мы потихоньку пошли в сторону порта, а у меня возникла идея. Красть корабль, конечно, идея отличная, надежная, как пиандасские часы, но все же надежнее подойти к Ли и пообщаться с ним. Ну, учитывая, что нас пропустили вообще без вопросов, меня ждали, и очень хотели услышать мою версию событий. Прямо очень, но охраны какой-то не было, как и недоверия, да и информированности у рядового состава тоже, потому что на нас никто не косился, больше обычного. Банду оставил я снизу, а сам пошел в старый добрый кабинет, где меня уже ждали. «Ну, присаживайся», — произнес он вместо приветствия, — «рассказывай давай, как тебя так жизнь помотала, что в тюрьме оказался». Пересказ событий прошел довольно быстро, все же пересказывать было не очень много. В основном ответ на вопрос, почему, мол, меня посадили, Ли лишь кивал. «И вы, значит, собираете революцию?» — подвел итог генерал Ли. «Переворот», — поправил я его. «Что?» — не понял он. «Переворот, текущий политический строй мы менять не планируем», — объяснил я. «Как, какой как не политический строй?» Аж помотал головой старый вояка. «Не заговаривай мне зубы, рассказывай, что делать думаете». «Это Кайра», — хмыкнул я, — «пусть организовывает». К генералу Айра, выделил он обращение, и он организует. От него письмо уже у меня. Впрочем, ничего нового. «В смысле?» – переспросил я. «Как ты думаешь, кто лично для меня все время был высшей инстанцией?» Задал вопрос Ли, хитро улыбаясь. «И сколько нас таких?» «О, все, что произнес я. Ай да Айра, ай да простой старикан. А на него молится тут пол офицерского штата. Ну и это хорошо. В любом случае мне бы мой корабль», произнес я, желательно с тем же экипажем. «Угу, а объяснять мне это как?» Откинулся на кресле Ли, слегка добавив в голос сарказма. «Но вообще, он не тут. Одного местного мажорчика надо было отвезти на угольные острова. Боевой корабль как такси. Серьезно, блять?» Аж вытаращил я глаза. «Ну, много ты знаешь не боевых», хмыкнул Ли. «Какой не планировали в ближайшее время использовать, тот и послали. Как же иначе-то? В любом случае возьми другой. Команда не менее преданная. В том-то и дело, что нужен именно мой», качнул я головой, «но в каюте вещей моих куча осталась, поэтому мне нужен именно он. Подкините до угольных». «Уф», выдохнул генерал, «как с тобой все сложно всегда. Мало нормальных кораблей сейчас свободны. Последние прямо с утра указом самого лорда огня подготовили принцу». «Принцу?» — заинтересовался я. «Да, как раз на угольные», — произнес Ли, внимательно смотря на меня. «Принц так-то тоже наш», — дернул я губой. «Отсылают, значит, вроде того, чтобы при дворце не маялся», — кивнул Ли. «Не подскажешь, где сейчас этот кораблик?» «Это плохо, явно не отдохнуть Зука туда сосали, причем так срочно, слишком срочно, и даже не выделили дирижабль. Надеюсь, хоть потопить в процессе не думают. В порту, где же ему еще быть?» — пожал плечами Ли. «Нужно подсунуть туда наших людей. Больше глав на бусте. На самом деле там как будто уже почти скоро финал. 3-3. Глава 2. Записки попаданца Имей. Часть 1. Этого стоило ожидать», — выдохнула Азула, закинув ноги на столик в камбузе корабля. «Если отца предала я, то Зука в любом случае попадает под подозрение. На его месте я бы вообще всех начала подозревать». «Есть такое», — кивнул я. «Мы уже, собственно, отплыли на корабле, и курс наш лежал на угольные острова. Зука встретил нас с удивлением, но явно обрадовался, потому что он уже ощущал, что будет пасти пингвинов, пока все остальные дела делают, а тут вот оно как. Вот только я все еще не понимаю, зачем вам туда», — пробурчал вышеозначенный принц, Неужели на твоем корабле сохранилось хоть что-то прямо настолько необходимое? Да, кивнул я, не уточняя, а заодно можно и поплавать на пляже, сейчас самый сезон, произнесла Тайли, удерживая баланс на спинке кресла, стоя на ней на руках, и сам стул на двух ножках. Когда-нибудь она упадет и что-то себе сломает, хотя вид, конечно, впечатляет, это да, там почти всегда сезон, закатила глаза Азула. «Мне надоело просто сидеть, Акимару, я требую спарринг». В этот момент все замолчали и посмотрели в мою сторону. «Кажется, моя стихия их интересует куда больше того, как они показывали». «Ну, впрочем, почему бы и нет? Свою стихию размять я всегда готов». «Пойдем на палубу», — кивнул я. «Нет, с их реакцией явно не все в порядке, потому что из комнаты выбежали быстрее меня. Я лишь с удивленным лицом пошел за ними. Когда я вышел на улицу, то меня уже ждала Азула на импровизированном ринге, а вокруг столпилась куча людей, включая разных местных матросов. Ох, ну, ладно, рапирую я, сняв с пояса, отложил и, показательно выставив руки перед собой, прохрустил пальцами. «Готов?» — уточнила Азула, без сарказма или чего-то подобного. «Похоже, она волнуется, что же, ну, ладно, готов?» — кивнул я, и тут же в меня понеслись струи синего огня, которые я тут же буквально сдул потоком воздуха, но не спешил продолжать. Я хотел насладиться своей стихией, поэтому, закрыв глазами, я медленно вдохнул воздух, и в перерыв между сокращениями сердца распахнул глаза и бросился вперед к принцессе на максимально доступной скорости. В ее глазах я успел увидеть понимание, когда она побежала вперед на меня, и лишь когда мы уже были в метре друг от друга, разразилась огнем, сделав какой-то пируэт ногами, чего я не ожидал, и успел лишь отпрыгнуть в сторону. Впрочем, Азула неплохо меня изучила, и там, где я оказался уже через пару секунд, летел шар синего огня. Впрочем, его я уже отбил, закрутив воздух перед собой, развеяв пламя, и тут же рукой послал в девушку воздушный толчок, который она, изящно увернувшись, перепрыгнула и сделала сальто, не забыв ногами попытаться послать в меня еще синего огня. Впрочем, эту атаку я уже проигнорировал, просто ринувшись в сторону принцессы. Правда, и к этому шагу она уже была готова. Огонь в меня полетел просто стеной, но я лишь прыгнул вверх метров на пять и, там же задержавшись в воздухе, послал в Азулу двумя взмахами ног скрещенные волны острого воздуха, от которых принцесса едва успела увернуться, и они пробили палубу. Корабль даже пошатнулся слегка от моих действий. «Стоп!» – заорал Зука, выйдя на центр. «Закончили. Корабль так разнесете». Азула явно не была довольна таким исходом, да и у меня, что называется, кровь забурлила, поэтому уже слегка спланировав вниз на палубу, я произнес: «Я скоро вернусь, мне надо слегка спустить пар», – произнес я и просто взял и полетел в сторону от корабля. Старая добрая торнадо тут же разверглась вокруг, а я стоял в центре и лишь подпитывал его, смотря как вокруг летает вода, водоросли и много чего. Мое торнадо прокрутило воду почти до дна. Мы, видимо, намели какой-то огни бога душу в мать, да через жо. Начал говорить на местном морском языке какой-то изваяк с корабля, стоя рядом с Азулой. Понятно, как он смог сражаться против аватара. Даже непробиваемая Мэй потеряла свою маску и сейчас огромными глазами смотрела на то, что разворачивается метрах в 50 от корабля.